Тома представили судье, но несчастный едва смел дышать, язык его прилип к гортани, и сердце его трепетало, частью от страха перед грозным величием этого человека, но главным образом потому, что это был ее отец. Том готов был пасть перед ним на колени и поклониться ему, если бы тут было темно. Судья положил Тому руку на голову, назвал его славным мальчиком и спросил, как его зовут. Том запнулся, разинул рот и, наконец, произнес «Том». «О, нет, не Том, а Томас. Вот это так. Я знал, что твое имя, пожалуй, немного длиннее». «Хорошо, хорошо, но все же у тебя, конечно, есть и фамилия. Ты мне ее скажешь, не правда ли?» «Скажи джентльмену свою фамилию, Томас», — вмешался Уолтерс, «и когда говоришь со старшими, не забывай прибавлять «сэр». Надо уметь держать себя в обществе». «Томас Сойер, сэр». «Ну вот, умница, славный мальчик. Хороший мальчуган, молодчина. 2000 стихов — это много. Очень, очень много». И ты никогда не пожалеешь, что взял на себя труд выучить их, ибо знание важнее всего на свете. Оно-то и делает человека великим и благородным. Ты сам когда-нибудь, Томас, будешь великим и благородным человеком, и тогда ты оглянешься на пройденный путь и скажешь: «Всем этим я обязан бесценной воскресной школе, которую посещал в детстве. Всем этим я обязан моим дорогим наставникам, которые научили меня трудиться над книгами. Всем этим я обязан доброму директору, который поощрял меня и лелеял меня и дал мне чудесную Библию, красивую, элегантную Библию, чтобы у меня была собственная Библия, и чтобы она всегда была при мне. И все это от того, что меня так отлично воспитывали». «Вот что ты скажешь, Томас. И ты, конечно, никаких денег не взял бы за эти 2000 библейских стихов. Никаких. Никогда. А теперь не согласишься ли ты сказать мне и вот этой даме что-нибудь из выученного тобой? Я знаю, ты не откажешься, потому что мы гордимся детьми, которые любят учиться. Ты, конечно, знаешь имена всех 12 апостолов. Еще бы! Не скажешь ли ты нам, как звали двух первых?» Том дергал себя за пуговицу и тупо смотрел на судью. Потом вспыхнул, опустил глаза. У мистера Уолтерса упало сердце. «Ведь мальчишка не в состоянии ответить на самый простой вопрос», — сказал он себе. «Зачем только судья спрашивает его?» Но все же он счел своим долгом вмешаться. «Отвечай же джентльмену, Томас, не бойся». Том переминался с ноги на ногу. «Мне-то ты ответишь непременно», — вмешалась дама. «Первых двух учеников Христа звали Давид и Голиаф». Опустим завесу жалости над концом этой сцены.